Глава 9. Рэйчел. Марли и Джек сидели в гостиной на диване напротив меня. Оба такие влюбленные, прямо как Джулия Робертс и Ричард Гир в «Красотке». Марли положила голову на плечо Джека, а он небрежно поигрывал ее локоном. Сфоткать бы их сейчас и запустить в Инстаграм с подписью. Вот как выглядит настоящая любовь. Завидуйте, сукины дети. Инстаграм — проект Meta Platforms Incorporation, деятельность которой запрещена в России. Но за такое Марли меня убьет. За последние 24 часа я уже запостила все комнаты нашего дома, сопроводив их кадрами из ситкомов 90-х. Да еще и добавила фото содержимого морозилки. Ну вот, когда дерево упало на дорогу к Кован-Ховену, позвали меня, чтобы я на грузовике оттащил ствол в сторону, иначе ни один посетитель не попадет на остров. И это в самый пик сезона. Джек закончил свою оправдательную речь, поясняя, почему не смог сопровождать Марли в аэропорт. Я знала его всего четверть часа, и он мне уже нравился. Выдержал допрос с пристрастием, да к тому же, что намного важнее, принес гостье в подарок упаковку Орео. Наверняка Марли подсказала, чем меня подкупить. Я понимала, как важно завоевать расположение Джека. После вчерашнего фиаско с Блейком подруга явно забеспокоилась. И совершенно напрасно, потому что Джек на данный момент самый обаятельный парень из встретившихся мне до сих пор местных жителей. К тому же приманил меня печеньем, и за это ему 5+. Я запихнула в рот вышеупомянутую взятку в виде Орео. «Все прошло прекрасно», — сообщила Марли и нежно поцеловала его в загорелую щеку. «Блейк тебя выручил, а ты спас остров». Джек смущенно пригладил волосы. «Ух, глядя на вас, я чувствую истинное трепещастие», — прокомментировала я с набитым ртом. «Трепещастие? Это как?» — переспросил Джек. «Ну, такое чувство, будто внутри что-то тихонько звенит от восторга. Когда сердце танцует. А мое сердце танцует, когда я смотрю на двух влюбленных пташек». Джек негромко засмеялся и почесал в затылке. «Рэйчел обожает придумывать новые словечки». Марли тоже ухватила печенье. «Правда здорово?» «И для чего?» Джек озадаченно посмотрел на меня и сдвинул брови. «А ты думаешь, имеющихся в языке слов достаточно, чтобы выразить наши чувства?» Я отряхнула головой, отчего серьги звякнули, и сама ответила на свой вопрос. «И близко недостаточно. Вместо того, чтобы довольствоваться тем, что подходит частично, я лучше сама придумаю новые слова». «А в этом, пожалуй, есть смысл», — ответил Джек. «Трепещастие», — медленно проговорил он, словно желая попробовать слово на вкус. И взглянул на Марли. «Мне нравится». Он поцеловал ее, слезав крошки печенья, прилипшие к уголку рта, отчего Марли взвизгнула. В этот момент в дверь позвонили. Так громко, что все трое вздрогнули. Мы с Марли провели на новом месте всего одну ночь и не привыкли к звонку. «Наверное, Уилл». Марли спрыгнула с дивана, прихватив с собой Джека, распахнула дверь. И повисла на шее у дочерна загорелого широкоплечего парня с трехдневной щетиной и короткими завитками волос на шее. Ничего себе! Еще один симпатичный канадский лесоруб. А этот городок раскрывается с неожиданной стороны. Уилл заглянул внутрь через плечо Марли. «Готовы? Все собрали?» «А как же?» Я тоже вскочила с дивана и указала на наши сумки, выставленные в холле. «Это Рэйчел», — представила меня Марли. Уилл вместо того, чтобы подать руку, тепло обнял меня. Без каблуков я едва доставала ему до ключиц и буквально утонула в его ручищах. Прекрасное ощущение. Уже второе трепещастие за день. Я поспешно сунула ноги в босоножки с удобными каблуками. Марли расставила свою внушительную коллекцию кроссовок вдоль левой стены холла, а мою обувь вдоль правой. В небольшой шкаф под лестницей уместилась лишь третья часть того, что я привезла с собой. Любовь к обуви — наша с подругой общая страсть. Я схватила дорожную сумку, Марли — рюкзак. И мы двинулись следом за Уиллом к его машине. Джек запер дверь, на всякий случай подергал за ручку и бросил Марли ключ. При виде серебристого пикапа я не смогла удержаться от смеха. После вчерашнего ознакомительного тура по городу стало ясно, что большинство его жителей предпочитают или вот такой пикап, или джип, или аналогичный внедорожник. Я словно попала в какой-то заурядный ром-ком, где действие происходит в маленьком городке, типа фильма «Стильная штучка». Оригинальное название фильма — «Sweet Home Alabama». В буквальном переводе — «Алабама, мой милый дом». И, надо сказать, мне это нравилось. К тому же возникло желание отдохнуть активно. Я надеялась, выходные с Марли и ее новыми друзьями мне это обеспечат. Мы побросали вещи в кузов пикапа и забрались в кабину. Джек сел спереди рядом с Уиллом, а мы с Марли на заднее сиденье, где уже устроилась молодая женщина, которую Марли представила мне как Фиону. Я уже знала, что Фиона не только коллега Марли в ветклинике, но и самая близкая в Сент-Эндрюсе подруга. «А ты должно быть Рэйчел. Я очень много о тебе слышала». Фиона поцеловала меня в обе щеки, и я ощутила аромат кокосового масла и лемонграсса. Она носила джинсовый комбинезон, а длинные косы закрепила вязаной ярко-желтой банданой, которая резко контрастировала с ее шоколадной кожей. «А ты знаменитая Фиона. Не знаю, как тебя отблагодарить за то, что так хорошо присматриваешь за моей девочкой». Фиона ответила улыбкой такой широкой, что я увидела ее ослепительно-белые зубы. «Дело чести». «Эй!» — воскликнула Марли. «Вас послушать, так мне нужна нянька!» Мы с Фионой многозначительно переглянулись и разразились звонким смехом. «Вы серьезно?» — надулась Марли. «Да, солнышко, без нас ты пропала бы». Я поцеловала подругу в щеку, а она игриво попыталась меня укусить. «Все равно я рада, что мы обе рядом», — проговорила Марли, застегивая ремень. «Эти выходные точно войдут в историю», — объявила Фиона. «Уилл, где музыка?» Уилл, до того беседовавший с Джеком, посмотрел в зеркало заднего вида. «Сейчас будет!» Он скользнул по мне взглядом, и я улыбнулась. Карие глаза, глубокие и теплые, располагали к себе. Уилл поспешно отвернулся и завел мотор. «Неужели этот парень настолько застенчив?» Из колонок раздались нежные гитарные аккорды. Уилл поспешно коснулся сенсорного экрана и выбрал мелодию повеселее. Я ухмыльнулась про себя и застегнула ремень. И тут сообразила, что экипаж не укомплектован. Вопрос вырвался у меня совершенно невольно. «А где же Блейк?» «Блейк и Элли приедут с Лив», — пояснила Фиона. «В одной машине мы все не разместимся». Я постаралась скрыть разочарование. По непонятной причине продолжение словесного поединка с Блейком меня бы только порадовало. «А вы с Блейком уже знакомы?» — удивилась Фиона. «У нас даже возникла одна традиция. Кое-что связанное с поездкой», — хитро улыбнулась я. Марли фыркнула и обратилась к Фионе, которая недоверчиво подняла брови. «Лучше тебе не знать, о чем она говорит». Я тут же пожалела, что упомянула Блейка. Тем более, что в зеркало на меня продолжал украдкой поглядывать Уилл. Я откинулась на спинку сиденья и посмотрела в окно. Мимо тянулись разноцветные дома и ухоженные сады, повсюду играли дети, издалека доносились стрекот газонокосилок и крики чаек, в открытое окно проникал свежий морской бриз. Нет, я точно угодила в фильм о маленьком городке. Марли и Фиона принялись болтать на тему «Лучший хит этого лета», и я радостно приняла участие в их разговоре. «Ничего себе хижина!» — присвистнула я. «Ты слегка недооцениваешь это сооружение». Уилл захлопнул дверцу машины и пожал плечами. «Ну а что? Деревянное строение расположено в лесу». Перед нами возвышалась постройка с практически полностью застекленным фасадом, немного приподнятая над землей на деревянном фундаменте. Лестница вела на просторную террасу, должно быть, с нее открывался потрясающий вид. Постройка имела мало общего с хижиной. С таким же успехом можно было, к примеру, назвать меня «Пай девочкой». Следом за нами в широкие ворота въехал желтый раритетный автомобиль, который выглядел так, словно вот-вот рассыплется. За рулем сидела девушка с копной длинных светлых волос. Должно быть, Лив. А рядом с ней... Я торопливо отвернулась, чтобы не пялиться на Блейка в открытую. В животе неприятно заныло. Внезапно я поняла, что не готова продолжить вчерашнюю перепалку, и заторопилась вслед за Марли и Уиллом на веранду. К нам присоединилась молодая кореглазая женщина с темными волосами и бронзовой кожей, обутая в разношенные кроссовки. Марли представила мне ее как Элли. Под нашими ногами выщербленные ступеньки заскрипели. С каждым шагом все больше открывалось своеобразие дома, который мог составить конкуренцию особнякам богачей и знаменитостей в Хэмптонсе. Хэмптонс — курортный район на острове Лонг-Айленд, где проживает множество знаменитостей. Через стеклянный фасад в цокольном этаже виднелись камин с мягкой мебелью вокруг, которая так и манила к себе, и роскошная кухня. А наверху... Неужели это ванна прямо перед окном? У меня отпала челюсть. «Если вам понравился этот вид, советую обернуться», — рассмеялся Уилл. У Марли вырвался крик восхищения. Зато я буквально онемела. Неподалеку, за вершинами деревьев, виднелось искрящееся на солнце море. Первозданная красота канадской природы, шелест ветра в вершинах деревьев, плеск набегающих на берег волн, у меня захватило дух. Казалось, горизонт находится бесконечно далеко. Здесь словно встречались разные миры. Лес и море. Небо и вода. И всего этого было невероятно много. Я глубоко вдохнула, втянув в себя соленый воздух и терпкий влажный аромат лесной почвы. Поручни лестницы под моими ладонями были теплыми, я ненадолго остановилась. Пусть ветер растреплет мои волосы, выдует из пор остатки пыли, собранной на улицах мегаполиса. Тут мой взгляд упал на Блейка, который как раз выбрался из желтого Volkswagen Жука. Кроссовки Timberland, летние темные очки, обтягивающая футболка, идеально показывавшая мускулы, походка в развалочку, наверняка выработанная в результате многолетней тренировки. Абсолютно очевидный пикапер, давно знакомый мне типаж. Полная противоположность Уиллу и Джеку. Я вздохнула. А может, лучше не усложнять, а наоборот, покончить побыстрее со всем этим? Может, разовый секс без обязательств — то, что надо? Простенько, без заморочек, и уж точно принесет удовольствие. С другой стороны, по-прежнему не хотелось давать Блейку повод для самодовольства, позволив уложить себя в постель. Тем более после того, как я однозначно дала ему понять, мачистские приемы на меня не действуют. Ситуация осложнялась просьбой Марли парня не трогать, хотя он не показался мне настолько уязвимым, как она его описывала. Кроме того, теоретически я ничего Марли не обещала. В довершение всего... Оказалось, трудно отвести взгляд от попы Блейка, которая в джинсах с низкой посадкой смотрелась сногсшибательно. Черт, черт! Нужно срочно отвлечься, если я не хочу провести эти выходные в его постели. Я обернулась к Уиллу. Он изучал меня в профиль и теперь резко отвел глаза. Щеки под сексуальной трехдневной щетиной покраснели. Для безобидного флирта Уилл определенно лучшая кандидатура. Я постаралась вспомнить, что узнала о нем от Марли. У парня в прошлом были отношения с Лив, симпатичной блондинкой на желтой машине. Вроде бы она разбила ему сердце, отказавшись от предложения выйти замуж. А теперь вернулась на родину после 4 лет учебы за границей. Остались ли еще у Уилла чувства к бывшей? Он совершенно однозначно поглядывает на меня. Взрослый человек может сам принимать решение. Вероятно, Марли засекла обмен взглядами, поскольку тоже подошла к перилам и вклинилась между нами. Я сделала вид, будто ничего не заметила, и снова переключилась на великолепный пейзаж. «Марли не хочет, чтобы я занялась Уиллом?» Похоже, на отношения со всеми мужчинами и женщинами в Сен-Эндрюсе наложено табу. Впрочем, в обязанности Марли не входит постоянно всех защищать. В мои тем более. У меня и без того дел по горло. Защититься бы от себя самой.